Эпиграфы. Лишь мертвые дождались конца этой войны. Платон. И повторял я имена, забытые землей. Юрий Кузнецов. Рядовой Николаев. Что значит воевать в третьем взводе 8-й роты? Это все время на правом фланге, почти на стыке с соседней ротой, 9-й, которая, в свою очередь, имела локтевую связь не только с соседним батальоном, но и с соседним полком. Если, конечно, твой взвод не во втором эшелоне и не в резерве. Вот и думай, как тут воевать, как задачу выполнить, людей сберечь. Конечно, иногда мой третий взвод ставили в середину обороны роты. А несколько раз мы занимали окопы на стыке с левофланговой, 7-й. Но такое случалось редко. Войну наш полк начал недалеко от границы. Утром к нам в траншею прибежали уцелевшие пограничники с заставы. Трое или четверо из 20 человек. Их положили еще ночью, по-тихому, ножами. Пограничники выглядели неважно, их трясло. Почти все без оружия, а через час с небольшим немцы показались перед нашими позициями. Уже рассвело, помню, сильно комары кусались, а Петр Маркович, связной мой, посмотрел, как я их на шее на руках давлю, и говорит: «Это, товарищ лейтенант, хорошая примета. Если комары кусают, значит, не убьют». Артподготовку они провели слабую, так покидали немного мин по площади. И пошли. Может, думали, что мы сразу руки поднимем и стадом в плен пойдем сдаваться. У меня во взводе был пулеметный расчет. Ефрейтор Андреечкин и рядовой Николаев, первый и второй номера. По штату того времени пулемет во взводе был один. 3 взвода, 3 пулемета. Ручные РПД, а в роте был еще один станкач Максим. Им распоряжался сам ротный. До августа 41-го ротным у нас был капитан Сидельников. Вот когда все началось, пулемет мой ударил чуть раньше, чем надо было. Я потом разбирался, у Андреечкина нервы не выдержали. Перед боем от ротного поступил приказ подпустить как можно ближе, огонь открывать по красной ракете. Бить надо было наверняка на повал, а не пугать издали. Все уже было ясно и понятно. Война началась, и немц назад не отпугнешь. До них еще, может, шагов 300 было, а Андреечкин сделал 2 или 3 очереди. «Ты что?» — кричу ему. «Андреечкин, сукин ты сын, охренел! Какой приказ был?» «Да я, говорю, только пристрелку сделал. Хотел тогда ему по уху дать». И только я отполз от него, и свой окопчик обвалился. Мины стали ложиться. Вот одна первая взвыла и хряснула немного с перелетом, другая тут же с недолетом, а третья как раз и накрыла наш пулемет. Андреечкин, видать, успел в окоп юркнуть. Он и пулемет с собой утащил, чтобы взрывом не покорежило материальную часть. Тут он все сообразил правильно. А Николаев что-то замешкался. Ключицу ему осколком перерубило. Большой такой осколок вошел. Так торчал. Сизый, в крови весь. Его и не ухватить. Пробовали вырвать. Не идет, соскальзывает. Я приказал Андреевичу, чтоб тащил в санчасть своего 2-го номера. Вот тебе, говорю, твоя дребаная перестрелка. Ладно, поволок он его в тыл. Позади нас в балочке, в затишке, был оборудован батальонный пункт сбора раненых. Туда их, бедолаг, всех стаскивали. Там и хирург был, и фельдшеры хорошие. Мы в окопах чем могли помочь раненым? Перевязать, кровь затворить, чтобы не хлестало, человек не помер сразу. У каждого бойца был индивидуальный медицинский пакет. У меня, как у офицера, тоже был такой пакет. Офицерский пакет был побольше солдатского. Бинта в нем было побольше и прочего. Я Николаеву свой пакет отдал, моим бинтом его бинтовали. Андреечкин потащил в тыл своего 2-го номера, а к пулемету я окликнул сержанта Горюнова. Горюнова я знал хорошо, и правда, у Горюнова нервы покрепче оказались. Он сразу поменял позицию и открыл огонь, когда красная ракета в небо поднялась. Тут, надо сказать, мы им дали грохоту. Винтовку Николаева я забрал. Вообще положено, чтобы доставлять раненых на пункт сбора с оружием. Такой приказ был. Но я посмотрел, как немцы идут. Какой парад перед нами выстрелили. С карабинами на руку, штыки примкнуты. И понял, что стрельбой дело не обойдется. У нас в роте на вооружении были в основном самозарядные винтовки системы Токарева. Мы только недавно получили их, только-только освоили. У СВТ был штык хороший. Плоский, длинный, почти как у немецкой винтовки системы Маузер. Была потом у меня такая винтовка с оптическим прицелом. Хорошая винтовка. Уж когда под Веной были, из обоза ее кто-то спер. Старшина не доглядел. Кто-нибудь, видать, соседней роты, кому она нужнее была. Бойцы обычно носили штык-нож в ножнах на ремне, немцы тоже. Так вот, свой штык Николай уж примкнул к винтовке. Старый солдат, он словно учуял, к чему дело заворачивается. Он в финскую воевал. У меня во взводе четверо таких было. Кузнецов, сержант Горюнов, мой вестовой Петр Маркович и он. Так что бывалец, таких всегда терять жалко. Лежим, молчим. А немцы, вот они, топт слышен. Когда они подошли совсем близко, мы открыли огонь. У залпового огня очень большая сила. Три залпа сделал мой взвод по команде, а дальше уж в разнобой пошли молотить. Только патроны подавай. СВТ работало как карабин, перезаряжать надо было. Только когда новую обойму вставляешь... Вставил еще 10 патронов, передернул затвор, дослал патрон в патронник и жми на курок, да лучше целься. И в этом смысле она, винтовка эта, хорошая была. Но затвор береги. Если, скажем, песочек попал или землей во время обстрела присыпало, то затвор могло заесть. Иногда и патрон перекосит или гильзу не выбрасывал. Одним словом, так, если за ней ухаживать, там протирать и смазывать, то винтовка работала хорошо. Перед боем еще 21 июня вечером нам выдали полный боекомплект. Гранаты и по 90 штук патронов на каждого бойца. Вот говорят, немец атаковал неожиданно, наши армии нападения не ожидали, а потому, дескать, такие огромные потери в первые месяцы войны. Не знаю. Наш полк, да и вся дивизия накануне нападения были отведены от границы на несколько километров в глубину. Мы заняли заранее подготовленные позиции. Из штаба полка в батальоны и роты пришел приказ, если появится противник, открывать огонь на поражение и действовать всеми имеющимися средствами. Залегли немцы, закричали, стали тоже раненых вытаскивать. Жуткое дело, когда на нейтральной полосе раненые кричат и стонут. Особенно, когда свои... Когда из твоего взвода кто-то там остался и кричит «Лейтенант! Лейтенант!» — сердце лопается. А кого ж ему кричать, на помощь звать, как не своего первого командира? Но это началось потом. А тут лежали немцы и кричали своих товарищей, и звали командиров они. И вот, глядим, собрали они своих раненых, притихли даже, стрелять перестали. Слышим свисток, и они все разом поднялись. Ротный наш, видя такое дело, что без контратаки не отбиться, поднял нас. Я крикнул: «Взвод, примкнуть штыки!» Поднялись, сержант тут же цепь подровняли. Я на свою цепь глянул, потом на встречную немецкую. «Хорошо, думаю, вы идете, а и мы не в курятнике родились. Пошли!» «Эх, прощай, белый свет и наша деревня! Я только бруствер перешагнул». Сделал несколько шагов, гляжу, вот он, мой немец, с которым, стал быть, судьба мне схватиться, на меня сам бежит. А штыковому бою в училище нас основательно учили. Стреляли, прямо, надо сказать, не особо часто, патроны жалели. А штыком и прикладом орудовали каждый день по несколько часов. Немец мой, гляжу, тоже рослый, как раз под мою стать, и винтовку у него в руках со штыком. Ну, думаю, кому-то из нас сейчас ангелы в небесах песню заиграют. Немец прет на меня, как кабан, и винтовку шатвел для удара. — Ага, понял я. Может, и в чем другом мостак, но не в штыковом бою. Тут заранее свой удар не показывай. И я обманул его. Качнулся вправо, вроде как его удары забоялся. Ударил он по штыку, когда он уже сунул мне его навстречу силы, а сам всем корпусом вперед подался. Мне только и осталось, что ему к животу свой штык подставить. А я и со злость-то и поглубже всадил ему. Так ранец у него за спиной подпрыгнул. В бою, особенно в рукопашном, ничего заранее предугадать нельзя. Какая судьба солдату, ей судьбе солдатской наперед в глаза не заглянешь. Потом вечером уже, затем ранцем Петр Маркович сползал, приволок трофей. Добра там было немного. Какое добро у солдата? Немец тогда только-только границу перешел, еще не успел бабьих подшальников и сундуков нахватать. Да нашинским самогоном свои фляжки заправить. Поделили мы с Петром Марковичем немецкое имущество. Как-никак трофей. Я хоть и брезговал этим, и бойцов своих тоже особо не распускал по части трофеев и всякого такого прочего, но в тот раз шоколад и галеты взял. После боя есть захотелось, а кухню нашу миной разбила. Так вот еще бой шел. Приполз из тыла ефрейтор Андреечкин, доложил, что его второй номер, красноармеец Николаев, помер. Он его не донес до санчасти. Или мы его неправильно перевязали, или слишком глубоко осколок вошел. На краю поля, говорит, положил. А ночью мы отступали, как раз по тому полю и шли. Андреечкин мне, он там, говорит, товарищ лейтенант Николаев лежит. Да где там? Где там увидишь? Темень хоть глаз кали. А мы чуть не бегом. Из соседнего полка донесение пришло. Немец с флангов обходить нас стал. Вот и уходили мы, чтобы не попасть в окружение. Так и не прощались с Николаевым. Ему 23 года было. Калужанин, почти земляк, цигарки ловко крутил. И такие они у него аккуратные получались. Тонкие, длинные, как настоящие фабричные сигареты. А если бывало где-нибудь белую тонкую бумагу раздобудет? Ночью, когда поле перешли, слышу, ребята мои сокрушаются, не похоронили, мол, Николаева, врагу на позор бросили. А потом и хуже было, оставляя своих ребят десятками, сотнями у дорог, в лесу, во врагах, и уже не думали о них, хотя думать, может, и думали, но не говорили вслух. Не принято было говорить о мертвых, так же, как о смерти вообще. Смерть, как и свой вещмешок, солдат всегда носит за плечами. Она всегда рядом, только окликни ее, и вот она.